Глава 32. Аллочка в последний раз припудрила носик, спрятала пудреницу в сумочку и, сделав глубокий вдох, нажала на кнопку звонка, с опаской посмотрев в камеру видеонаблюдения, висевшую рядом с дверью. В отличие от ясновидящей Изольды, принимавшей страждущих в собственной квартире, рекомендованный ею целитель трудился в офисе, снятом в бизнес-центре. Сей факт Аллочку несколько удивил и разочаровал. Ей казалось, что заслуженные работники магических услуг не могут существовать в офисах, как простые смертные. В ее воображении все эти деятели оккультных наук были окружены таинственным ореолом и обитать должны в соответствующей обстановке. А тут бизнес-центр. Она чуть не заблудилась в этом лабиринте коридоров с массой дверей. Некоторые из них украшали таблички с обозначением рода деятельности арендаторов. Пришлось обратиться за помощью к снующим по коридору людям. Опросив двух девушек и парня, она добрела таки до цели. На двери помимо номера 39 красовалась витиеватая табличка. «Центр энерготерапии Меркл». Открыли ей не сразу. Словно тот, кто находился в помещении, внимательно разглядывал ее, прежде чем впустить. Сейчас она безумно жалела, что не взяла с собой Даниила, а ведь он предлагал поехать с ней. «Ну ладно», — успокаивала она себя, — «в конце концов, не съест же меня этот целитель. Зато, может быть, действительно поможет понять, разобраться в том, что происходит со мной и с подружками». Она все еще находилась под впечатлением переезда на квартиру Даниила. Аллочка даже представить себе не могла, что все окажется так замечательно. После однокомнатной квартирки, в которой они ютились вместе с Дашкой, 100-метровое жилье Даниила показалось ей чуть ли не дворцом. Хотя для себя она решила, что с этим человеком могла бы жить где угодно и переносить какие угодно тяготы. И окажись ее любимой обладателем 10-метровой комнаты в коммуналке, она легко смогла бы принять эту данность, не претендуя на большее. Аллочка сама себе удивлялась. Раньше она всегда обращала внимание на материальное положение своих поклонников, а теперь... Главное, чтобы он был рядом. Но когда в субботу вечером он, как и обещал, перевез ее к себе домой, Аллочку приятно удивили. И габариты его жилья, и евроремонт, и современная мебель, и то, что вся эта роскошь располагалась в центре. И то, что Даниил сумел деликатно и ненавязчиво дать понять... Она здесь не случайная дамочка, а любимая женщина, которая может располагаться так, как ей нравится. Единственное, что тревожило Аллочку, повергая в некоторое уныние, а вдруг она не сможет ему соответствовать, такому красивому, умному, состоятельному и состоявшемуся. Когда она об этом думала, то казала себе недостаточно красивой, зато достаточно глупой и наивной, и беспомощной. Она гнала эти мысли, внушая себе: «Я красивая, умная, сильная. Я привлекаю любовь и счастье», следуя рекомендациям Натальи Правдиной, известной писательницы, специалистки по фэн-шуй и счастливой жизни. Но нечто внутри не поддавалось самогипнозу, подкидывая в топку самокритичности новую порцию отсыревших комплексов. Как назло, в памяти всплывали давно забытые промахи, неловкие ситуации, в которые она попадала, и в такие моменты ей казалось, что она недостойна той любви, которую так благосклонно предоставила ей капризная девушка Фортуна. С какой-то самоуничижительной страстью она обращалась к таким эпизодам прошлого, когда ее поступки и мысли выдавали в ней слабую, порочную, мелочную особу. Если бы можно было вернуться и стереть те дурацкие ошибки, которые совершала когда-то. Дверь, наконец, открылась, но вместо ожидаемого целителя Аллочка увидела молодую брюнетку в строгом светлом костюме. «Я к Рудольфу Агаповичу», — отрекомендовалась Аллочка. «Ваша фамилия?» «Ракитина. Алла Ракитина». «Минутку». Женщина открыла блокнот, который держала в руках. «Вам назначено на 3 часа? Вы опоздали на 5 минут». Заметила она с легким укором. «Поэтому придется подождать». Небольшая приемная навеяла Аллочке ассоциации с частной стоматологической клиникой. Искусственная пальма, Стойка, как в регистратуре, за ней на стене документы в рамочках, дипломы, сертификаты, лицензия. Напротив кожаный диванчик бежевого цвета, фотообои с потрясающей красоты видом на лесное озеро. Около двери большое овальное зеркало. Брюнетка грациозно скользнула за стойку. «Простите, сначала вы должны заплатить за консультацию». «Сколько?» 500 рублей». «Извините, а почему такое странное название?» «Меркл. Почти как духи», — поинтересовалась Алчка, доставая деньги. «Меркл расшифровывается как «магия, энергетическая помощь, рунический прогноз, астральная чистка помещений, космоэнергетическое лечение». «Это то, чем мы занимаемся», — объяснила брюнетка, выбив чек, отдавая его посетительнице. «Мы?» — переспросила Алчка. «Я думала, что Рудольф Агапович работает один». «Начинал один, а потом пришлось подключать помощников. Клиентура увеличилась, одному никак не справиться, практику пришлось расширять». «Скажите, а вы тоже практикуете?» «Нет, я секретарь. Присаживайтесь. Рудольф Агапович скоро освободится, у него клиентка». В этот момент за дверью, ведущей во внутреннее помещение, раздался глухой шум, словно кто-то колотил кулаками в обитую войлоком стену. Потом послышались хлопки, сдавленные крики и завывания. Алчка поежилась, подумывая о бегстве. «Интересно, что же они там делают с клиенткой, если она так орет и воет? Просто камера пыток какая-то». Алчка испуганно-вопросительно взглянула на брюнетку, но статичное лицо секретарши хранило невозмутимость. И тут дверь, ведущая в камеру пыток, открылась, и в приемную вошла пожилая блондинка с растрепанными волосами, ее сопровождал невысокий мужчина средних лет. «Огромное вам спасибо, Рудольф», — сказала дама, обращаясь к мужчине, — «мне уже намного легче». «Еще несколько сеансов, и все будет в порядке», — пообещал мужчина и повернулся к Алчке. «Здравствуйте. Вы Алла Петровна?» «Очень приятно. Рудольф. Специалист по энергоинформационным воздействиям», — отрекомендовался он, пристально глядя на Алчку. «Проходите в мой кабинет, пожалуйста. До свидания, Людмила Борисовна», — произнес он, обращаясь к блондинке, которая поправляла прическу перед зеркалом. «Жду вас послезавтра». Кабинет сиял белизной, словно весь его от пола до потолка только что покрасили. Жалюзи на единственном окне были открыты, пропуская солнечный свет. С двух сторон от окна стояли два столика с компьютерами. За одним из них, расположенным слева, сидел в полоборота к вошедшим молодой парень, не отрывая взгляда от светящегося экрана. Алочка и целитель расположились в центре комнаты на креслах, покрытых желтыми плюшевыми накидками. Их разделял круглый журнальный столик, на котором изогнула спину синяя кошка, очевидно, из гипса. Пахло ладаном и какими-то травами. В углу у двери на небольшой тумбочке закипал электрический чайник в окружении трех желтых чашек и сахарницы с изображением подсолнуха. И никаких магических атрибутов, кроме разве что хрустального шара, рядом с гипсовой кошкой. Его Алчка заметила не сразу, и подсвечника с одной белой свечой перед компьютером. «Ваши проблемы серьезнее, чем вы думаете», — сказал Рудольф Агапович, впиваясь взглядом в Аллочкин лоб, словно выискивая на нем какую-то точку. Глаза у него были серые, с остальным оттенком. Несмотря на залысины и заметную проплешину, прическу экстрасенса украшала тоненькая косичка. «Но я...» — промямлила Аллочка, но целитель ее прервал. «Я все о вас знаю. Больше, чем вы можете себе представить. Вам и вашим подругам угрожает смертельная опасность, и если не принять мер, все закончится очень плохо. Страшно. И страшно не то, что вы покинете этот мир, а то, что уйдете по воле некой темной субстанции, и уйдете не вовремя, не выполнив своего предназначения на Земле. Вы меня понимаете?» Алчка кивнула, ничего на самом деле не понимая, кроме того, что ей и ее подругам угрожает смертельная опасность. Уловив ее растерянность и страх, Рудольф Агапович продолжал. «Вы просто дичь. Пища для того, кто охотится за вами. Он намного сильнее вас, но он уже покинул этот мир и сейчас находится на низшем плане астрала. Вы понимаете, кого я имею в виду? Колдун, который недавно умер, хочет подольше задержаться на астральном плане, выше ему не подняться. Его дух страдает, а душа мечется. Вы хоть понимаете, что дух и душа разные понятия? Душа – посредник между телом и духом, а дух – высшее начало. Духу вашего колдуна не хватает энергии, чтобы задержаться на земле и выполнить свою миссию. А самые сильные энергии, которые духи могут позаимствовать у живых людей – психическая и половая. Скажите, вам снятся кошмары, в которых фигурирует ваш колдун? Да, выдохнула Алочка холодея. Вот видите, ночью душа вашего колдуна встречается в астрале с вашей душой, а поскольку он умеет управлять своей силой и знает правила поведения в тонком мире, то может манипулировать вами, как ему заблагорассудится. Многие люди отождествляют себя с материей, не признавая существования иных миров. Они существуют. Мало того, постоянно пересекаются с нашим миром. Только обыватель этого не ощущает и не видит. И слава богу, видеть невидимое – тяжкий крест. Не все выдерживают, некоторые сходят с ума. Так вот, от вашего колдуна к вам протянут энергетический канат. Я его вижу. А по этому канату он вытягивает из вас жизненную энергию, питается ею. Если ему не помешать, если не оборвать эту связь, он вытянет из вас всю энергию, и вы умрете. «Ну что же делать?» — в ужасе воскликнула Алочка, представив себе, как от обгоревшего трупа Тимофея Сазонтыча к ней тянется щупальце и впивается своими мерзкими присосками куда-то в область солнечного сплетения, и ее стало подташнивать. «Поэтому вы и здесь. Высшие силы привели вас ко мне, чтобы спасти. Но это будет трудно. Хотите чаю?» Алочка кивнула, ощущая, как невидимое щупальце высасывает из нее силы. «Ипполит, будь добр, налей нам чаю», — обратился целитель к парню, сидевшему за компьютером. «Это мой помощник», — объяснил он Алочке, «очень одаренный в эзотерическом смысле». «Посидим в безмолвии. Мне нужно считать кое-какую информацию». Рудольф замолчал, уставившись в точку на лбу собеседницы. «Вы напуганы. Но бояться нельзя. Ваш страх — основная подпитка для души вашего мучителя», — сказал Рудольф, когда его помощник поставил перед ними чашки и сахарницу. «Попробуйте справиться со своим страхом. Но не боритесь с ним, просто отпустите его». «Я не понимаю». «Не спешите. Понимание, возможно, придет позже. Эзотерический смысл открывается лишь избранным. Только посвященный может уловить в обычных явлениях их сокровенную суть. Когда моя кошка говорит «мяу»...» С этими словами целитель ласково погладил гипсовую кошку, но... Поймав испуганный взгляд Алочки, добавил, «Не волнуйтесь, я не про эту. У меня дома обитает живая, пушистая красавица по имени Шамбала. Так вот, когда моя Шамбала говорит «мяу», если прислушаться, то услышите «мяу». Таким образом, обыкновенная кошка приобщает нас к высшему смыслу восточной философии, поскольку «мяу» означает нечто недоступное, неуловимое, то, чем способен овладеть лишь человек, чей внутренний взор не затуманен борением желаний и страстей. Человек, чье сердце, подобно зеркалу спокойных вод, может отражать в себе все. Но вам это сложно. Впрочем, послушайте стихи, они, возможно, помогут вам приобщиться. Женщины живут эмоциями, а поэзия — это концентрат эмоций. Вечно бесстрастный зрит недоступное, Кто же вечно во власти страстей зрит лишь предельное? То и другое имеет свой исток, но их различает имя. Мы же равно наречем их тайной. Тайна из тайн — вот врата ко всему недоступному. Это из первого стиха Лао Цзы. Потрясающе, правда? Да, выдавила из себя Алочка, окончательно потеряв нить разговора. Я вас не слишком утомил? Что ж, перейдем к делу. Предлагаю провести компьютерную диагностику. Так сказать, покажу вам на компьютере то, что происходит с вашей аурой. Не бойтесь, это не страшно. Алочка послушно подсела к компьютеру и позволила надеть на руки какие-то манжеты, от которых шли провода к процессору. Через несколько секунд на экране появилось схематичное изображение человека в профиль, помещенное в разноцветный яйцеобразный кокон. «Видите? Это ваша аура. А вот это...» Рудольф показал на темное пятно, прорвавшее кокон на уровне солнечного сплетения схематичного человечка. «Разрыв биополевой оболочки. Вы молоды и здоровы. Пока. И не чувствуете разрушительных изменений, которые начали происходить в вашем теле. Но к вашей манипуре присосался вампир». «К чему?» «Манипура — это название чакры в районе солнечного сплетения», — пояснил целитель. «Вы еще не ощущаете никаких неприятных симптомов?» «Нет», — неуверенно ответила Алочка, прислушиваясь к своему организму, но услышала лишь недовольное ворчание пустого желудка. «Но если не принять мер и не выровнять топологию вашего поля, не откорректировать его, то вы станете очень уязвимы. С вами может произойти несчастный случай, вы можете тяжело заболеть. Время еще есть», — успокоил он побледневшую Алочку, «но срочное вмешательство необходимо». «Вы сможете помочь мне и моим подругам?» «Попытаюсь. Хотя это очень непросто, и стопроцентные гарантии избавления дать не могу. От вас мне нужна полная поддержка, понимание и некоторые жертвы». «Что именно?» «Не волнуйтесь, сейчас объясню».